Глава третья. Стою в поле, ромашки по пояс, огромные такие ромашки, белые, легкие волны по полю пробегают, замирая вдали. Чувствую, босой стою. Переступил с ноги на ногу, земля мягкая, словно вата, в пространстве под лазурными небесами слышится музыка, странная такая, но легкая, теплая. Странно, почему музыка теплая? Приятные бархатные ощущения разливаются по всему телу, лаская его как снаружи, так и изнутри. А впереди свет переливается, необычный. Красиво? Я дернулся от неожиданности и посмотрел на источник голоса. Рядом со мной стоял рыжий стрелок. Он стоял рядом и смотрел на свет. Спокойно так смотрел. «Красиво, говорю!» «Очень!» – прозвучало у меня за спиной. Я резко обернулся. Стоит такой же стрелок. Славянское лицо, невысокий, коренастый, лет 30 с хвостом, заросший щетиной, глаза карие, грустные, только волосы не рыжие, а темно-каштановые, но такие же волнистые и торчат в разные стороны. Шатен стоит, смотрит на свет с тоской и с такой печалью, меня аж пробрало. Повернулся к рыжему. Стоит. Отошел чуть, так, чтобы мне видеть их обоих. Братья? Близнецы? Как похожи, только волосы разные. Прямо как те девочки на фото. «Здорово, мужики!» «Здорово!» «Привет! Нравится?» Рыжий кивнул в сторону завораживающего свечения. «Да, тянет туда», — ответил я, чувствуя, как хочется сделать шаг вперед, навстречу свету. Шатен провел рукой по ромашкам. «Как ты думаешь, что нас там ждет?» Я пожал плечами. «Не знаю. Наверное, каждого свое, ведь мы о чем-то мечтаем или боимся чего-то своего». «А мне кажется, там пустота», — сказал рыжий. «Белая всепоглощающая пустота. Очищение души, перерождение в новое тело». «Да не», — возмутился Шатен, — «не думаю, что так. Мне кажется, там хорошо будет. Уютно». «В утробе мамки тебе тоже уютно было», — хохотнул рыжий. «Да будто ты помнишь», — вздохнул Шатен. Я переводил взгляд с одного на другого, поворачивая голову. «Чего гадать, пойдем глянем, чего там да как», — кивнул я в сторону света, который так и манил своей нежной ласковой теплотой, обещая обернуть коконом надежды. «Хм, шустрый какой!» – улыбнулся Шатен. «Оттуда возврата нет, а у нас парочка дел незавершенных осталось по эту сторону». «Да, рано нам пока туда», – поддержал брата рыжий. «А тебя и вовсе не пустят». «Васятку спасти надо было, а теперь и не знаем, как быть даже», – буркнул Шатен. Рыжий посмотрел мне прямо в глаза. Не знаю, что он видел в моих, а в его я увидел тоску, печаль и надежду. «Спаси ее!» Рыжий опустил голову, уткнувшись взглядом в ромашки. При этих словах Шатен вздохнул, судорожно как-то, прерывисто. «И что ей делать тут без нас? Кому она нужна в этом аду? Ты не понимаешь? В этой затее больше нет смысла!» «Каштан! Что каштан? Включи мозг!» Шатен постучал костяшками пальцев по своей голове. «Болт, сука жадная! Жаль, кусачего сожрал! Я бы его паскуду голыми руками рвал! По куску, падлу!» Я смотрел то на одного брата, то на другого, ничего не понимая. «Вас же мутант убил! Я своими глазами все видел». «Ай-ай, ну!» – рыжий в сердцах махнул рукой. «Долгая история!» Чиркнула зажигалка, я поглядел в сторону звука. Шатен прикуривал сигарету. «Ничего недолгое!» – буркнул он сквозь зубы, сжимая фильтр. «Будешь?» – протянул мне пачку, усаживаясь на кусок бетонной плиты. Я только сейчас обратил внимание, что мы больше не в поле, и вокруг не ромашки, а горы разбитых плит, кирпичей, части домов, угол стены с уцелевшим окном. На ветру колышется оборванная занавеска. Все какое-то серое, пыльное, даже небо. Мертвые деревья раскинули корявые голые ветви. Глянул на свои ноги. Обут. Я взял сигарету, прикурил. «И мне дай», – сказал рыжий, уже вытягивая из пачки. Я протянул ему зажигалку. «Где это мы?» Рыжий обвел пейзаж глазами. «Понятия не имею. А разве важно?» Я пожал плечами со словами. «Не знаю. Нет, наверное», – посмотрел на Шатена. «Так что там у вас за история?» «Да херовая история», – Шатен сплюнул сквозь зубы в бетонные осколки. «Нас было 5 человек, точнее 3 кваза и мы с Рыжим. Кстати, меня Каштаном зовут». И протянул мне руку. И я ответил пожатием. «А это Рыжий». Я протянул руку Рыжему, кивнув при этом головой. «Виктор?» Каштан хмыкнул. «Не, дружище, ты теперь не Виктор, ты...» Каштан задумался, изучая меня оценивающим взглядом. Сообразив, что сейчас меня окрестят, я испугался какого-нибудь нелепого прозвища и, дабы предупредить эту ситуацию, сказал: «Доктором я работал». Хотел добавить «хирургом», но быстро передумал, опасаясь сокращенного и слегка измененного варианта. Мало ли какое у них чувство юмора. «Ну, раз так, то отныне быть тебе рейдером по имени Док», — пафосно произнес Каштан. «А мы твои крестные», — и, хмыкнув, добавил: «покойники». Рыжий усмехнулся. «Вот дурилка картонная». Помолчав, немного продолжил: «И мы не братья». Мои брови от недоумения полезли наверх. «Двойники мы». Рыжий сплюнул сквозь зубы так же, как Каштан. «Потом расскажу». Но до меня и так стало доходить. Они – это один и тот же человек из разных параллелей, из разных миров. Двойники, клоны. Это как мой дом перезагрузится вдруг сейчас, и я там самого себя встречу. Но не факт, что второй я тоже иммунным окажется. А этим повезло. Ну, в общем, продолжил свой рассказ Каштан. «Пошли мы на скреббера впятером, 3 кваза и мы с Рыжим как один. Жемчужин там в башке, в потрохах бывает 4-5, редко когда 6. Поэтому группы на скреберов, если жемчуг для себя добыть хотят, больше 4, редко 5 человек обычно не собираются. Это когда на заказ работают, тогда да, целой ротой ходить могут, а так нет». «Почему вы вдвоем как один пошли?» – перебил я его. «А потому что они квазы!» Руками изображая шкаф, усмехнулся Каштан. «Большие и выносливые, а мы – слабые человечки!» – изобразил пальцами что-то вроде дюйма. «Вот и вышло по справедливости 3 к 1. Четверик!» Скребера мы завалили, жемчуг добыли, потеряв при этом одного из нас. Жемчужин оказалось 5, поэтому 5-ю продали и разделили на 4. Наши все знали, что жемчужина нам для Васятки нужна. Это дочь наша. Когда мы собрались выдвигаться к нужному кластеру за ней, бот, сука, — Каштан презрительно сплюнул, — предложил помочь. Не за просто так, конечно, но и много не запросил. Водитель он от Бога, как говорят, не раз наши задницы вытаскивал, крутя баранку. Вот мы и прикинули, что с ним быстрее будет, да безопаснее». Тут рыжий не выдержал. «Да жаба его задавила, падлу! Все же разбежались кто куда на задание, но к сроку не вернулись. А этот падла немощным прикинулся. Ранение, мол, сильное. Вредь не пошел, все около нас отирался. Вроде как по дружбе, а сам все выжидал, сука, когда мы за малой двинем». «Так это он тебя подстрелил, получается?» Я указал на его зажившую ногу. «Ну да, мы, похоже, в засаду попали», — продолжил рыжий. «Умные твари оказались, дорогу перегородили мусором. Вроде и не серьезный хлам, но и не проехать. Вышли расчистить, болта на прикрытие оставили. Тут кусач выскочил, каштан огонь открыл, а этот паскуда в меня стрельнул. Я ответить успел, но промахнулся. Только увидел, как с крыши рядом стоящего магазина второй кусач сиганул прямо на голову этому гондону. Каштан первого подстрелил, но не насмерть, подранил только хорошо. Тот смылся. Вот мы и рванули во дворы, надеясь укрыться на время и раны залезать. Уже почти до открытого подъезда добежали, как подранок вернулся. Каштан по нему пальнул меня, прикрывая. Удачно попал, завалил почти сразу. Только было обрадовался, крикнул мне: «Сделал, гада, шевели поршнями!» Как в этот момент из окна второй зараженный сиганул, который потом болта исхарчил. «Прям на голову ему, прикинь!» Кивнул подбородком в сторону каштана. «Ну а дальше ты сам все видел. Я только и успел, что три чеки выдрать. Все, конец фильмы». Как он в квартиру проскочил шустро и, главное, в нужную. «Похоже, у них отработанная программа была», – продолжил каштан. «Один отвлекает и загоняет до нужного места, другой сверху прыгает на жертву. Наверное, не первую перезагрузку так делают». «Если бы я белую жемчужину не съел, то продолжил бы ваш путь». Я задумчиво потер подбородок. «И что мне теперь делать?» – глянул на мужиков. Те переглянулись между собой. «Если бы ты ее не съел, мы б сейчас тут с тобой не разговаривали. Это дар улья такой, но об этом позже расскажу. Во всей красе, как говорится», — сказал рыжий, разъезжаясь в улыбке. «Угу», — я кивнул в знак согласия. «Так ты что, хочешь забрать нашу дочь? И зачем оно тебе надо? Куда ты ее потом, в приют сдашь? Каштан прав, нет больше смысла в этой затее. И вообще там...» Рыжий замолк, не договорив, погрустнел. «Она нам была нужна, и без разницы, что это клон, двойник. А тебе зачем весь этот гемор? Живи спокойно, наслаждайся жизнью. Ну нахрена тебе чужие дети, док? Фигня все это, брось!» Я опустил голову, помолчал немного, вздохнул, выкладывая. «Я понял, что такое боль. Любовь и боль одно и то же, а счастье то же, что любовь. Но боль на счастье не похожа. И жизнь, я понял, что такое. Жизнь просто подготовка к смерти. Но после смерти можно жить в покое, жить дальше после смерти в своих детях. Но не могу понять, что значит взгляд, в котором есть любовь и смерть. И этому, признаться, очень рад. По-разному на все смотреть». Какое-то время стояла тишина. Я продолжил. «Никуда ее не сдам, дочкой мне будет. Устал я одним быть». Ребята вновь переглянулись. «Тут, понимаете ли, я потер в задумчивости подбородок. Сразу два зайца. Навряд ли я здесь женюсь, и еще меньше вероятность того, что кто-то согласится родить мне ребенка. Даже если это чудо и свершится, то я буду очень рад стать отцом двоих детей. Это первый заяц. Ну а второй... Все же я считаю, что я вам должен по гроб самый, и думаю, что так хоть немного верну свой долг. Ну, рыжий полез пятерней чесать затылок с крайним недоумением на лице. Ладно, раз так. Не, по гроб не надо, хохотнул Каштан. В любом случае, ты нам еще живым нужен. Без тебя покойников хватает. Кстати, насчет покойников. Похоронить бы надо ваши останки. Пустое, веско сказал рыжий. Не парься, поддержал его Каштан. Это уже не важно. Важно то, что у нас теперь появился еще один шанс. Как ты там говорил? Но после смерти можно жить в покое, жить дальше после смерти в своих детях. А тела? Да черт с ними, махнул он рукой. Да, хорошие слова, точно. Глянь, сожрали их уже давно. Зачем суету наводить? Тут же оживился рыжий. Тебе сейчас не об этом думать надо, а о том, как до светлого добраться. Это стаб такой. Ну, стаб – это от слова стабильность. Знаю, не объясняй, прервал я его. Стабильный кластер – это там небольшие, а иногда и достаточно большие поселения выживших иммунных. Рыжий усмехнулся. Ох, какой грамотный попался, ты глянь. И где же ты узнать-то об этом успел? И ткнул Каштана кулаком в плечо. Гля на него, а? Улыбнулся, кивнув в мою сторону косматой головой. Ты точно свежак, уверен? Продолжал он улыбаться. Я кивнул. В книге прочел, потом расскажу. Интересно, что это за книга такая? Ладно, так о чем это я? Вот до светлого доберешься, дом наш найдешь. Он теперь твой, между прочим. Ключи под синим камнем в палисаднике возьмешь. Ментату расскажешь все как есть. И про этот наш разговор тоже расскажи. Ментат это... Я обратно кивнул. Знаю, дальше давай. Рыжий поднял одну бровь, поглядел на меня изучающим взглядом. Книга? Я кивнул. Ага. Он, значит, все дела с переводом дома и нашего счета в банке урегулирует. Карту твою личную оформит. Это вроде паспорта тут, только круче. Номер ячейки потом скажу, когда до места доберешься. Ментата, кстати, Седой зовут. Говорят, он в Стикс попал глубоким стариком. Как только выжить умудрился, не понимаю. Только не вздумай копыта откинуть. И вообще, сколько спать можно? Улыбнулся Каштан. «Вставай давай, дел впереди много». Проснулся я очень рано, только-только начинало светать. Встал, подошел к окну, выглянул на улицу. Тел ребят там действительно уже не было, растащили останки. Только огромные пятна на асфальте напоминали о трагедии. А мутант так и остался валяться никому не нужный. Выпил живчика пару глотков, вскипятил воду, заварил кофе, поставил консерву на подставку греться. Позавтракать нужно обязательно. Неизвестно, когда еще время на это будет. Курить охота. Взял кружку, сел в кресло. Значит, получается, у меня дар открылся. Быстро, однако. И что? Я теперь могу со всеми покойниками беседы вести, или только с этими, только в состоянии сна, или наяву тоже получится. Это что же, я некромант какой-то получился? Ах, ну да, как же я забыл. От белой жемчужины обычно проявляется дар, который вам нужен в данный момент больше всего. Я переживал о своем долге, вот и получил возможность его отдать. Молодец. Надеюсь, раздача призов на этом даре не ограничится. Мне бы еще какую-нибудь боевую способность, а лучше сенсора или хотя бы знахаря на худой конец. И про раствор гороха я совсем забыл. Его обязательно надо пить для развития дара. Или после белой не надо, или надо. Открылся-то один дар, а их вроде как несколько должно быть. Пить. Так, ну, вроде ничего сложного. В полторашку полстакана уксуса, туда же горошину. Теперь ждем. Интересно, как она отслаивается, слой за слоем, маленькими хлопьями расползаясь по дну. Минут 10 ждем. От горошины остался только желтоватый осадок. Теперь ложку соды спустим, поболтаем. Ох, чуть не вылилось. Хорошо, что в полторашке делал. Точно все на полу было бы. Так, теперь процедить и добавить сок. Готово. Поболтал бутылку, посмотрел на свет сквозь мутную жидкость, скрутил пробку, набулькал стакан, понюхал. И дрянь уксусная. Выпил залпом, покривился и принялся за поглощение еды. Так, маска аквалангиста мне теперь точно не нужна. От брызг крови заразу не поймаю. Я теперь вообще никакую заразу не поймаю, кроме диареи. Можно мокнуть под дождичком, не боясь простуды. Пить прозрачную, без меры не опасаясь за печень. Курить. Не, курить лучше не надо. Даже блудить без резины ничего не поймаешь, ни гриппер, ни триппер. Нет тут больше никаких вирусов, кроме расстройства кишечника. Даже органы и конечности отрастить заново можно, словно ящерица какая. Старые молодеют, смертельно больные вылечиваются. Бессмертие здесь гарантировано. Главное постараться быть не пойманным, не сожранным, не застреленным и не разобранным на органы или принесенным в жертву тотему сектантов. Не жизнь, а малина. Улыбнулся таким перспективам. Мне нравится, а главное, есть цель в жизни. Это хорошо. Бандану сложил треугольником и повязал на шею на манер ковбойских вестернов. Трупный запах сейчас по всему городу благоухает. Где не очень сильно, а где нестерпимо. Прям фонит так, что импровизированная маска, думаю, пригодится. Прицепил флягу с живчиком к поясу, аптечку, два сдвоенных магазина к винтовке, две запасные обоймы к своему пистолету и гранату распихал по карманам куртки и штанов. Без разгрузки, черт, неудобно, надо будет раздобыть обязательно. Балбес я, надо было хоть простую рыбацкую купить. Надел перчатки, накинул винтовку на плечо. Вроде все. Огляделся, не забыл ли чего. Кажется, нет. Для короткой разведки даже перестраховался. Мне-то надо всего лишь машину ребят найти, да во двор перегнать. Потом поднимусь в квартиру, заберу сумки и в путь. Но это я предполагаю. А как будет, кто его знает? Поглядел в глазок. Интересно, все мои соседи озомбились или кто-то помирает сейчас от спорого голодания? Проверить? Нет, не справлюсь пока, слишком я еще зеленый. Эх, совесть моя, совесть, заткнись, пожалуйста, без тебя паскудно. Спустился, вышел на улицу. Тишь да благодать, ни одного зараженного. Спят, что ли? Направился к выходу со двора. Где-то там должна валяться еще одна тушка мутанта. Нечего деньгами раскидываться. Нашел его за машиной почти у входа подарку. Осмотрел. Почти такой же, как и первый, только крупнее и шпор уже не было. Кусач, понятно. Растянулся как-то нелепо. Голова на бок, лапы звездочкой, жопа кверху. И смердит гад ужасно. Я скривился, натянул на лицо свой намордник и полез вырезать спараны. Содержимое мешка на загривке сунул в карман, вытер нож об траву. Дошел до угла, выглянул. Улица пустая, никого. Только целлофановый пакет летит, подхваченный порывом ветра, кувыркаясь в воздухе. А вон и завал из хлама виднеется. Засады, значит, устраиваем. Угу, запомним, твари. Под стеночкой почти бегом добрался до этого скопища столов, стульев, мусорного бака, увенчанного нагромождением продуктовых тележек. И вправду, несерьезное сооружение, но сработало же. Машина стояла метрах в 10. Хорошо. Если честно, я боялся, что ее уведут. Повезло, что улица не ходовая, тупиковая. Тут только свои жильцы ездят, да продуктовые машины, обслуживающие наш супермаркет и аптеку. Хм, а какого хрена тогда ребятам тут понадобилось? Огляделся. Кроме аптеки и мини-маркета ничего больше нет. Странно. Дошел до угла дома, где проходит проезжая трасса. Проверил на наличие возможной опасности. Вернулся, обошел машину. Аж присвистнул, нецензурно ругнувшись. Передо мной стоял самый настоящий пятиместный комбат Т-98. Да, дополнительно модернизирован под местные реалии. Три двери были приоткрыты, заглянул в водительскую. Ключей нет, только кнопка. Понятно, машина-то военная. Да и на обычной я бы тоже ключи убрал, и еще звук бы ей приглушил. Чем тише работает, тем больше шансов быть незамеченным и несожранным. Оглядел фронт работы. Не тяжело, но шумно и муторно. Как же быть? Хлопнул ладонью себя по лбу. Вот идиот, у тебя же машина в гараже. Вернулся домой за ключами. Прошел по всей квартире, прощаясь, втягивая носом родной запах, запах детства. Приложил руку к дверному косяку, постоял так пару минут, вздохнул и вышел, прихватив сумку. Двери запирать не стал, смысла нет. Сумку пристроил рядом с рюкзаком, уже спущенным и приваленным к стене дома. Быстрым шагом направился к гаражам, благо они располагались тут же во дворе, дополняя четвертую стену нашего колодца. Дверь соседнего гаража была открыта. Меня это напрягло. Крепче сжал пистолет, приготовившись тут же стрелять, если оттуда кто-то появится. Подкрался к ней сбоку, тихонечко прикрыл и накинул висевший замок на дверные петли. Теперь порядок. Выдохнул свободно, открыл свои ворота, огляделся. Из подъезда соседнего дома вывалился мертвяк. Я сходу рванул к машине, как ошпаренный. Надо спешить, некогда мне тут воевать. Машина буквально выпрыгнула из гаража, промчалась мимо мертвого соседа, резко припустившего следом. Затормозив у своего подъезда, чуть спустил стекло так, чтобы только дуло глушителя пролезло в щелку. Долго ждать не пришлось. У твари руки, лицо, грудь все перепачкано свежей кровью. Нос, приплющенный стеклом, вывернулся в бок. Он припал всей мордой, возюкая, царапая руками, оставляя бурые разводы. Скалясь, урчая, клацая грязными зубами, застрявшими между ними кусочками мяса и синей ткани, надеясь достать до такой близкой вожделенной еды, буравил меня жуткими глазами. Я сидел и таращился на него, как на гада в террариуме. Любопытство взяло вверх. Я не спешил стрелять, но время поджимало, и налюбовавшись страшным фейсом, я все же спустил курок. В маленьком закрытом пространстве даже с глушителем стрелять не советую. Будто ладонями по ушам хлопнули. Очень неприятно. Бррр. Быстро покидал из подъезда сумки в багажник, уселся и рванул к комбату. Перегрузился просто молниеносно. Заскочив за руль броневика, моментально закрыл дверь, тут же заблокировав, и протяжно выдохнул. Я не трус, я просто осознаю всю опасность ситуации. Дверь в моей машине нараспашку, ключи остались в замке зажигания. Аппарат хороший, УАЗ-патриот, заправлен бак наполовину, возможно, кому-то она поможет. Вот только завал разгребать придется перед выездом со двора. Сдал задним ходом, вырулив на трассу, и остановился в нерешительность. Черт, куда ехать-то? В какой стране стаб светлый, я не знал, и сколько до него ехать тоже. Идиот, это надолго. Вот что мне мешало спросить дорогу? Ладно, хотя бы из города надо выбраться, пока на элиту не нарвался. Выкрутил руль вправо в сторону выезда на дачные поселки. Надо проверить, насколько этот кластер велик. Может, он и дачи прихватил. Тогда хорошо, оружие из арсенала там лишним не будет. Утро только начиналось. Мое второе утро в новом мире. В мире, полном смерти, боли и опасности, где совершенно другие ценности и правила жизни. В мире, который я ждал. Обычно в это время в городе начинались пробки на дорогах. Люди спешили по своим делам. Но не сегодня. Несмотря на солнечную погоду и щебет птиц, в городе пахло смертью. Ощущалось опустошение и опасность, аж волоски на руках стояли дыбом, будто наэлектризованные. Страх медленно булькал на уровне подсознания. Брошенных машин на дороге мало, все спали, и только запоздавшие гуляки оставались вне дома. Плюс небольшой процент утренних недозомби, вышедших из дома на остатках тлеющего сознания. Кто-то вывалился в окно, вон ползет один на руках с поврежденным позвоночником, явно летун. Еще один день, и они начнут жрать друг друга, а может, уже начали. Крупных мутантов почему-то не видно вообще. Может, прошли волной, поели всех, кто еще не обратился, и свалили. Наверное, где-то поблизости еще один кластер перезагружается примерно в это же время, с небольшим интервалом. Вот весь Бомонд, видимо, там и тусуется. Доехав до вершины холма, у подножия которого располагалась часть еще недавно населенного пункта, остановился. Почему-то захотелось посмотреть на что, сам не знаю. Вышел из машины, обернулся к городу. Сколько же сейчас там смертей? Вдруг мир посерел, дома стали подрагивать, как от марева, и я увидел их. Души погибших людей в панике метались по улицам, пролетая сквозь дома. Серые, белые, черные, синие, желтые, розовые. Их было великое множество, словно рой пчел над ульем. Оторвать взгляд невозможно было. Зрелище завораживало. «Ну, как тебе? Узнал, сколько их там?» Я подпрыгнул на месте, как тот кот, неожиданно напуганный очень громким звуком, аж зубами лязгнул. «Да чтоб тебя! Убью, гада!» Заорал я во всю глотку, поднимая небольшой камень и швыряя его в каштана. Каштан расхохотался от всей души, сгибаясь и держась за живот. Камень, естественно, пролетел сквозь него. «Ты видел? Видел его рожу?» — хохотал он, тыча в меня пальцем. «Ну ты урод, каштан! У меня чуть сердце не остановилось! У тебя штаны-то запасные есть!» Сквозь смех и слезы выдавил из себя рыжий. «Да ну вас!» Я в сердцах махнул рукой и полез за баранку. Захлопнул дверь. «Торчите теперь на улице, шутнички!» Буркнул я сквозь зубы. Злость буквально паром выходила из ушей. «Чего ты там бормочешь?» Раздалось за моей спиной. И я подпрыгнул во второй раз. Эти два клоуна залились в новом приступе смеха. «Да ладно, не дуйся ты, мы же пошутили просто!» Примирительно промурлыкал рыжий. «Видел бы ты свою рожу!» Не унимался все каштан, давясь смехом и корча пародии на мои испуганные гримасы. «Чего приперлись-то, шутнички?» Я немного стал отходить от стресса, ну и от обиды за свой страх. Самому стыдно стало. «Да ты же сам нас видеть захотел, вот и приперлись». «Я о вас и не думал даже». Руки на руле мелко подрагивали, все-таки струхнул я сильно. «А кто тогда, по-твоему, захотел увидеть всех покойников этого города, Папа Римский?» Я уставился на Рыжего, как баран на сайдинговые ворота. «Как это?» «Да вот так. Ты же захотел от всей души увидеть. Вот и увидел. А мы где кони двинули?» «Правильно, в твоем городе». Рыжий объяснял мне, как маленькому, чуть ли не на пальцах. «А вот если бы я только вас захотел увидеть, или еще кого-то конкретно, то что, пришли бы?» «Ну, не совсем, только если еще не перешли грань. Оттуда возврата нет. Мы сейчас болтаемся в пространстве, и они пока тоже. Некоторые уйдут в свет, но не все. Многие души годами скитаются в пространстве параллелей, неупокоенные». «А почему они разноцветные были, а вы нет?» «Ну, люди-то разные, вот и ауры разные». «У детей чаще цветные, у взрослых больше серые», – продолжил урок каштан. «Их ты обобщаешь, поэтому и видишь только ауры, а выдерни кого конкретного и увидишь так же, как нас, габаритным». «А я-то думал, только во сне с вами общаться могу». «Не-а», – довольный каштан поудобнее умостился на переднем сиденье. «А куда мы едем? Светлый не там». «А вон там!» – ткнул большим пальцем себе за спину в сторону покинутого города. «На дачу. Шашлыки есть будем». Каштан уставился на меня с недоумением на всю небритую физиономию. «Док, ты ничего не путаешь?» «Не-а». «Кстати, а вы случайно не в курсе, дачный поселок переносится вместе с городом или нет?» «Какой дачный поселок?» Недоумение усилилось, хотя я думал, что уже некуда. «Камышинск?» «Нет, нету там никакого Камышинска. Смотри, сейчас граница будет». Рыжий указал вперед на дорогу через мое плечо. Я уставился вперед и через пару минут увидел хорошую такую трещину на асфальте. Остановился. «Жаль. Ну что, тогда назад поехали. Где там ваш светлый?» «Что, док, облом с шашлыками?» – улыбнулся каштан. «Да, хороший такой облом, размером с сумку с оружием и боезапасом полмешка». Оба аж присвистнули, причем одновременно. «Жаль, хорошие были шашлычки», – с грустью сказал Рыжий. «Где ты такое богатство на гражданке раздобыл?» «А ты точно доктор?» – усмехнулся каштан, заглядывая мне в глаза. «Доктор, доктор, друг один подарил, хороший». Чуть задумавшись, продолжил. «Может, мне не в стап, а за малой поехать? Это ж где-то недалеко. Вдруг она иммунной в этой загрузке окажется?» «Не, док, не получится», – вздохнул каштан. «Она сегодня в обед будет, а тебе ехать, если без остановок, то до ночи. Не успеешь, там быстрый кластер». Вечером самый ад начнется. Зря погибнешь только. «Через 3 месяца», – добавил каштан, – «ты и опыта заодно наберешься. Так что давай, поворачивай к стабу. А нам пора. Мы долго тут находиться пока не можем. Душу давит. Со временем проще будет, адаптируемся». Каштан поморщился и повел плечом. «Город проедешь, выйдешь через мост, там тоже граница. Потом по трассе прямо, на развилке влево бери, там съезд будет к Ясеню, по прямой потом». Пару минут объяснял, по каким ориентирам добраться. «На ночевку туда сворачивай, кластер небольшой, но стабильный, деревня с названием Тихая, 5-й дом от въезда по правой стороне, доску на 2-й ступеньке сдвинь, ключи найдешь, все, «Двигай давай, удачи», – сказал Рыжий после инструктажа. «Заправься, там полбака, и город по краю объезжай через строительный район», – это уже комментировал Каштан. Исчезли синхронно. Как-то пусто стало, неуютно в машине. Я окинул взглядом в салон и заметил сумки, коробки, три рюкзака, оружие. Ого, а наследство-то у меня не маленькое. Хотя одна машина чего стоит? Сейф на колесах, а не транспорт. Надо бы поглядеть, что там имеется для моего хомяка. Разум боролся с любопытством. В итоге они вышли на встречный компромисс. Я полез в салон через сиденье, быстро оглядел имущество, запомнив, где какое оружие и боеприпасы. Остальное потом в более безопасном месте посмотрю. На этой стороне выезда заправок не было. В городе заправляться не хотелось совершенно. Уверен, они там точно были. А вот за городом неизвестно. Кластер-то уже другой, абсолютно мне незнакомый. Через центр ехать и самому не хотелось. Я прекрасно понимал, что была большая вероятность наткнуться там на рейдеров или на толпу муров. И если с первыми можно было разойтись миром и даже хорошими знакомствами обзавестись, хотя это далеко не факт, то со вторыми неприятности гарантированы стопроцентно. Самый низкий беспринципный слой общества, полные отморозки и наркоманы, голимые отбросы человечества – это и есть муры. Они не только творят кромешный беспредел, но и зачастую работают на внешников, продавая им органы иммунных, или их же живьем, если смогут таковых отловить. Я неплохо осведомлен благодаря прочитанным книгам, который, кстати, не забыл прихватить с собой. Поэтому отдаю себе полный отчет в том, что я – зелень неразумная, дохлая и хилая. И столкнись с подобной мерзостью, не факт, что смогу уйти даже в броневике. Опыта у них больше, как ни крути. Так что решил объехать по окраине, как и советовал Каштан. Там строительство нового района шло полным ходом. Ничего ценного нет, и никого там быть не должно. Хоть и крюк, зато мне спокойней.